Маленьким мальчиком я проводил все лето у деда на ферме в Арканзасе. Однажды я стоял там у амбара и смотрел, как бабушка варит в большом тазу травяное мыло. И тут на двор пришел дед, ужасно расстроенный. «Нелли сломала ногу», — сказал он. Мы с бабушкой по ступенькам перебрались через плетень в поле, где дед перед этим пахал. Старая Нелли, все еще запряженная в плуг, лежала на земле и ржала от боли. Мы стояли там и смотрели на нее. Только смотрели, и все. Дед вернулся с ружьем, с которым воевал в гражданскую войну у Чикануга-Ридж. «Ступила в нору», — сказал он и потрепал Нелли по голове. Бабушка отвернула мою голову и сама тоже стала глядеть в другую сторону. Я заплакал. Потом я услышал выстрел. Тот выстрел гремит у меня в ушах до сих пор. Я кинулся туда, упал на землю и обнял Нелли за шею. Я ее очень любил. Деда я возненавидел. Встал, подошел к нему и ударил кулаком по ноге. Дед мне тогда объяснил, что он тоже любил Нелли, но вынужден был ее застрелить. «Ничего лучшего для нее я сделать не мог», — сказал он. «Она уже была ни на что не годна. Только так ей можно было помочь, чтобы больше не мучилась». Револьвер я держал в руке. «Ну ладно», — сказал я Глории. «Скажешь, когда?» «Прямо сейчас». «Куда?» «Сюда, в висок». Мол содрогнулся от удара огромной волны. «Уже?» «Уже». И я выстрелил. Мол содрогнулся снова, и вода захлюпала, стекая обратно в море. Револьвер я бросил через парапет. Один полицейский сидел со мной сзади, другой вел машину. Ехали мы очень быстро с включенной сиреной. Точно такой же сиреной, как та, которой нас будили на танцевальном марафоне. «Почему ты ее убил?» — спросил полицейский, сидевший на заднем сиденье. «Она меня попросила», — ответил я. «Эй, Бен, ты слышишь?» «Какой услужливый мерзавец, а?» — бросил тот через плечо. «И никаких других причин не было?» — снова спросил полицейский. «Но ведь загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» — сказал я. «И да упокоит Господь вашу душу». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читал Вадим Максимов.